пересаживаясь от одного стола к другому. Увы, именно так и обстояло. Вдоль одной из стен кабинета стояли шеренгой три огромных широченных стола. Точеные ножки были обхватом со слоновью ногу, а столешница толщиной в ладонь, но все равно иногда казалось, что столы вот-вот подломятся от нешуточной тяжести. Здесь скапливалось все то, что никак нельзя перепоручить другим, даже самым верным. Вот так и выглядит рабочее место всерьез занятого государственными делами короля, а все эти золотые троны, усыпанные самоцветами, экзотика, и не более того, удостаиваются прикосновения монаршей задницы раз 10 в год, не чаще. Заложив руки за спину, Сварог присмотрелся к аккуратным бумажным штабелям, прикидывая, что может подождать и сколько. Крайний слева стол может поскучать нетронутым пару дней. Благо, там в основном донесения губернаторов из трех королевств, вкупе с обстоятельными докладами, неусыпно наблюдающих за таковыми тихарей. Именно такая система как раз и обеспечивает должную объективность, господа мои. Его идея насчет ордена возрождения трех королевств оказалась весьма даже полезной. Под чутким руководством старой матушки рекомый орден уже начал работать, принося пользу. Удивительного тут ничего не было. Как только народ смекнул, что членство в ордене и ударная работа в нем сопряжены с реальными мирскими благами, дело пошло. Как водится, хватало и зла неизбежного, казнократства, приписки, интриги, доносы, анонимные и подписанные, грызня за теплые местечки и прочие злоупотребления, но уж с этим ничего не поделаешь. Бывают явления изначальные и вечные, неотделимые от рода человеческого, полностью искоренить их не удавалось никому и никогда. Остается лишь загонять их в рамки и поддерживать на минимальном уровне, насколько это возможно. Пухлый проект закона об учреждении нового сословия, сословия Огненного Колеса, тоже должен полежать с недельку, пока проработают все детали те, кого Сварог засадил доводить до ума его очередную гениальную идею. А идея и в самом деле была неплоха. Собрать в одно сословие всех инженеров, занимавшихся новыми механизмами, паровыми машинами и всеми областями, где они находили применение, железными дорогами, автомобилями и самолетами, причем иначе не стоило и огород городить. Следовало повернуть все и так, чтобы это сословие стало одним из самых престижных. Последней была задача герцога Лемара с его гениальной манерой обосновывать любой шаг короля и втолковывать всему миру, что в этом заключена высшая мудрость, причем так, чтобы верили все. А чуть погодя, можно мягко и ненавязчиво кое-что подкорректировать. Скажем, отменить 4 рельса для паровозов, пусть, как ему полагается, ездит по 2. Ввести в качестве двигателя для пароходов скомпрометированные трудами ведомства Гаудиновинт, наладить производство тракторов, подумать о телеграфе, не нынешнем оптическом, с его маршущими крыльями, а электрическом. Наверху, конечно, взовьются неизбежно новые склоки, но, учитывая ситуацию, особенно сейчас, когда Яна, вняв доводом Сварога, убрала всех имперских наместников из его королевств. На помощь ему не в первый раз уже пришли обожавшие его старцы из геральдической коллегии. Благодаря Сварогу, стряхнувшие вековую пыль и паутину, и зажившие полно, насыщенно и интересной жизнью, в которой они оказались нужны и необходимы. Воспрянувшие духом, эти Мафусаилы в 2 счета отыскали противоречия в старинных законах, изящно свели их в логически непротиворечивую докладную, и оказалось, что наместники, если вдумчиво изучить вопрос, предназначены исключительно для надзора за рожденными на земле монархами. А существование наместников при графе Гайри противоречит сразу трем параграфам Кодекса вольностей господ небес —